Глава 24. Месяц спустя. Анастасия. Тук-тук. Тишина. И снова тук-тук-тук. Ритмично, часто, динамично. Самая желанная музыка для любой матери. Мелодия новой жизни. Я прикрываю глаза, мечтательно улыбаюсь и вслушиваюсь в синхронное биение. Так стучат сердечки наших с Мишей детей, а вместе с ними трепыхается и мое, раненое. Я бы все отдала, чтобы он сейчас был с нами. Держал меня за руку, смотрел в монитор, сосредоточенно выискивая в черно-серых пятнах очертания малышей. Вместе со мной слушал этот вдохновляющий стук. Тук-тук. Целый месяц от Миши невесточки. Он предупреждал меня, что так будет, но не учел, как больно мне и страшно без него. Днем я забываюсь на работе, бегаю по врачам, посещаю лекции для будущих мам, лишь бы время скоротать. Часами брожу по детским магазинам, прогуливаюсь по местам, где мы бывали с Мишей. Стоит мне оказаться дома в одиночестве, как я готова выть на луну, как брошенная волчица. Стараюсь не плакать по ночам, но каждое утро просыпаюсь на мокрой подушке. Он мне не снится, как бы я ни просила. У нас нет ни одной совместной фотографии, словно его никогда не существовало в моей жизни. И только жетоны, с которыми я не расстаюсь ни на секунду, греют душу и напоминают о том, что Миша реальный. Я прокручиваю в голове наш последний разговор, боюсь забыть его голос. В панике думаю о том, что совсем ничего не знаю о его семье. Он так и не познакомил меня с родственниками. Мы ничего не успели. По документам я ему никто. Если с ним что-нибудь случится, мне не сообщат, не имеют права. Я даже не в курсе, на каком крейсере он служит и куда направляется. Миша все держал в тайне, твердил не положено. У меня нет ничего, кроме его фамилии, которая так и не стала моей. Боже, нельзя, я запрещаю себе думать о плохом. Он поклялся вернуться к нам. Тук. Звук обрывается, а вместе с ним и мое сердце. «У вас девочки», — сообщает врач УЗИст, убирая датчик. «Все хорошо, можете обрадовать папочку». «Он хотел мальчика». Тихо признаюсь, бережно протирая живот от остатков геля. Задерживаю ладонь на внушительной выпуклости, ласково поглаживаю вокруг пупка в ожидании шевелений, но крошки затаились. Интересно, Миша успеет к нам до родов? Почувствует толчки? Услышит их первые крики? Я представляю медведя с крошечными свертками на руках, и слезы катятся по щекам. «Все мужики просят наследника, а потом их оторвать невозможно от маленьких принцесс», с улыбкой заверяет меня доктор. «Вот увидите, ваш папка будет счастлив». «Спасибо». Мой голос звучит сипло. Я покидаю кабинет УЗИ, как в тумане. На улице прищуриваюсь от холодных, слабых солнечных лучей. По привычке проверяю телефон в ожидании звонка от Миши и роняю слезы на дисплей. Мне бы хватило скупой, короткой смс-ки, лишь бы убедиться, что с ним все в порядке. Но нет, опять ничего, пусто. Собравшись с мыслями, я сама набираю ему сообщение. Первое за месяц. Лаконичное, но искреннее. «Миша, у нас будут девочки. Мы тебя очень любим и ждем». Доставлено. Ответа нет. «Настюха!» — вдруг радостно летит мне в спину. Я нехотя оборачиваюсь, почувствовав хватку на локте. Встречаюсь взглядом с Валей. Его глаза горят и сияют от счастья. Мои потухли месяц назад. Только один мужчина в состоянии вновь зажечь в них огонь, и это не бывший. Без особого энтузиазма я киваю в знак приветствия и хочу уйти, но Валя не отпускает. Тонкие длинные пальцы сильнее впиваются в мою руку. «Ну, здравствуй, давно тебя не видел», — восклицает он, лезет обниматься, как будто мы добрые друзья, но я выкручиваюсь из его липкого капкана. «Валентин, что тебе нужно? Я спешу». Фыркаю недовольно. «Куда, Настюха? Твой же в море, а я вот, наоборот, больше не буду служить». «Почему?» «Увольняют меня. Как раз сейчас идут серьезные разбирательства. Скорее всего, по указке твоего». Сплёвывает грубо, но осекается, не рискнув выругаться. Боится медведя, даже когда он очень далеко. «Если Миша это сделал с тобой, значит, так было нужно. Я полностью ему доверяю». Чеканю твердо, хотя внутри меня грызет червячок сомнения. Не слишком ли суров Демин по отношению к Вале? Не является ли его поступок самодурством, вызванным ревностью? И самое главное, Не будет ли у него самого проблемы из-за такой самодеятельности? Ведь личное он поставил выше профессионального. Ни один из вопросов вслух я, разумеется, не озвучиваю. Я всегда буду на стороне любимого мужчины, даже если он в чем-то не прав. Как только вся эта канитель закончится, я в Питер рвану. Мне же теперь придется новую работу искать. А в большом городе большие перспективы. Криво ухмыляется Валя и вдруг берет меня за плечи. Поехали со мной, Настя. У тебя же там мама. Ты в своем уме? Отталкиваю его. Я Мишу жду. Ну-ну. Смерив меня внимательным взглядом, он останавливается на животе. Я машинально прикрываюсь руками. Как беременность? Все хорошо? Мои дети не должны тебя волновать. Шиплю на него, как дикая кошка, защищающая потомство. Дети? Выгибает бровь. Близнецы, девочки. Бросаю отрывисто. Да, тяжело тебе будет одной, если твой не вернется. Скептически тянет он, почесывая подбородок. Не сводит глаз с моего живота, будто принимает какое-то важное решение. Я жалею, что проболталась. Не хочу, чтобы Валя вмешивался в нашу жизнь. С другой стороны, многоплодная беременность, наоборот, должна его оттолкнуть. Он всегда бредил наследником, но родным и в единственном числе. Больше не потянет. Сомневаюсь, что из него получится хороший отец. «Как твой сын, Валя?» Спрашиваю с вызовом. «Может, правильнее будет позвать в Питер свою законную жену?» «Мы разводимся», — выплевывает ядовито. «Эта стерва меня обманула. Я заподозрил неладное и потребовал тест ДНК. В общем, обреченно вздыхает, стирая испарину со лба. Не мой там ребенок. Она, кроме меня, еще с одним моряком мутила. Видимо, от него и залетела, она меня повесить пыталась». «Сочувствую, Валь. Но я уверена, ты еще найдешь свою женщину». Участливо улыбаюсь ему, пытаясь приободрить. Мою жалость он воспринимает за проявление чувств и как сигнал к действию. «Настюха, я давно тебя нашел. Порывисто ловит мою ладонь, сплетая пальцы. «Просто идиотом был, просрал свое счастье. Возвращайся ко мне, а? Поженимся, в Питере квартиру снимем, детей на меня оформим». «Они не твои, Валь». Испуганно отшатываюсь от него и озираюсь по сторонам, чтобы нас никто не увидел. Я будто Мише изменяю, хотя у меня и в мыслях ничего подобного нет. Близняшки от Миши. Мы тест на отцовство сделали. Я не знаю, кто виноват в подмене материала для ЭКО, и не хочу выяснять. «Ясно, кто», — внезапно выпаливает Валя. «Подруга твоей мамы все это и провернула. Анна Геннадьевна, врач-репродуктолог. Она же обмолвилась тогда на приеме, что спасает нашу семью. Я сразу после отрицательного теста ДНК в клинику наведался. Запросил результаты своих анализов и повторно сдал. Я же бесплодный, Настюха, поэтому на ЭКО тебя и толкал. Причина была во мне, но я до последнего надеялся, что получится что-то. Современные же технологии, блин. Столько бабок отвалил». Сокрушенно бьет себя по лбу. «Я ведь поэтому так и обрадовался сыну от той стервы. Шанс один на миллион, а она сама родила от меня, естественным путем. Чудо же!» Я поверил ей, а она — дрянь брехливая. «Мне жаль, Валя», — закусываю губу. «Что касается тети Ани, она сама тебе призналась в том, что специально использовала донорский материал?» «Не совсем. Намекнула», — пожимает плечами. «Прямо она не скажет, это же подсудное дело. Помогла, как умела». Только с твоим Михаилом облажалась. Он там разнос ей устроил, документы перепотрошил. Угрожал всех уволить, а потом внезапно затих и больше не трогал клинику. Видимо, из-за тебя. «Мы не собираемся жаловаться. И ты молчи», — грожу ему пальцем. «Меня все устраивает. Я рада, что так получилось. Это судьба». Выдаю уверенно, и губы растягиваются в улыбке. «Настя, я такой урод, прости меня, пожалуйста!» Валя порывается встать на колени, но я делаю несколько шагов назад. Скрещиваю руки на груди, закрываясь от него. По спине проносятся мурашки. Противно и холодно. Мы стали чужими, словно никогда и не было ничего между нами. Я Дёмина. До конца дней. «Бог простит, Валь», — выдыхаю равнодушно. «Оставь нас с малышами в покое. Я Мишу люблю. Прощай». Разворачиваюсь, чтобы скорее избежать от неприятного прошлого. оставляю его за спиной, стараясь не обращать внимания на то, что кричит мне вслед бывший. «Настюха, если твой бандит не вернется, я приму тебя с детьми. Помни об этом. Я тебя люблю. И к ним как-нибудь привыкну». «Вернется!» Рявкую, не оглядываясь, и ускоряю шаг. «Миша вернется. Он всегда держит слово, и мы ему нужны. Вот только телефон предательски молчит».